Несмотря на то, что Магнус держал легион в неведении относительно приближающегося возмездия Императора, члены Братства Рапторов установили и поддерживали над Тиской Каин Щит. Никто не мог незаметно убрать эту защиту, даже Магнус Красный. Первым признаком неминуемой атаки стал ветер, подувший, казалось, прямо с неба, придавивший город, как придавливает духота перед штормом. Ветер принес запах металла и горящего масла. С вершин пирамид рассыпались искры статических зарядов. Между серебряными башнями стали проскакивать огни, словно город превратился в лабораторию безумных магосов. Предрассветную мглу разогнал яркий свет над низко нависшими облаками, а потом раздался оглушительный треск, как будто прогремел гром, но молнии еще не было. Остатки тишины взорвал грохот сверхзвуковых ракет, и те жители Тиски, кто еще спал, быстро вскочили с кровати под грохот разрывных снарядов. Первый энергетический заряд, словно указующий перст, уперся в землю к северо-востоку от Тиски. Он угодил почти в центр бухты, где располагался порт, и поднял к небу 5-километровый столб перегретого пара, образовавшегося из морской воды. Через мгновение последовало еще несколько взрывов, сопровождающихся ослепительными вспышками и новыми соляными гейзерами. На побережье налетели валы обжигающего тумана, съедающего плоть портовых рабочих до самых костей. В атмосфере зажглись огненные штрихи инверсионных следов. Море взволновалось от взрывов и обрушилось на берег пенными бурунами. В грибовидных взрывах исчезали целые отроги гор. Магматические бомбы стирали с лица планеты древнейшие вершины и засыпали ущелья обломками скал. Земля дрожала от рукотворного грома, неустанно долбившего поверхность, как будто кто-то огромным молотом забивал сваи. Все больше и больше боевых кораблей присоединяли к атаке на планету мощь своих орудийных башен, сравнимых по величине с громадными зданиями. Сплошная бомбардировка целого сектора давала основание полагать, что на город упало достаточно снарядов, чтобы сравнять его с землей. Но Тиска держалась. Каин-щиты рапторов были лучшей защитой, на какую мог рассчитывать город. Тверже, чем самый крепкий адамантий, и прочнее, чем многослойные пустотные щиты. Невидимый зонтик поглощал всю энергию ударов, хотя воинам, его поддерживающим, приходилось платить за это страшную цену. В Тиске уже давно никто не спал, и жители высыпали на улицы своего любимого города, в растерянности и недоумении глядя в небо. Но в пределах видимости никаких разрушений не наблюдалось, и потому страха почти не было. Удивленно приоткрыв рты, люди смотрели на ослепительные следы энергетических залпов в небе над городом, и черные клубы дыма с языками огня от артиллерийских снарядов, падающих на Каин-щиты. Поднятые по тревоге отряды гвардии шпилей пытались убедить жителей разойтись по домам, но мало кто соглашался пропустить столь увлекательное представление. Магнус Красный тоже смотрел, как над городом бушует огненный шторм, и из его единственного глаза скатилась слеза. Взрывающиеся в воздухе зажигательные снаряды уже выжгли все облака, и небо приобрело кроваво-красный оттенок. Земля вокруг Тиски умирала, снаряды превращали леса в пепел, а возникшие пожары бесследно уничтожали луга, и цветущие районы за несколько минут становились бесплодными пустынями. Пустоши Проспера теперь оправдывали свое название. «Теперь я понимаю, что ты чувствовал, отец», – прошептал Магнус, ощущая, как в его руках накапливается и рвется наружу энергия эфира. Призывая известные только ему тайные уровни исчислений, Магнус старался сохранять спокойствие. Это его судьба, и он принял ее. Магнус не мог отказаться от своего благородного намерения сполна расплатиться за совершенные ошибки, несмотря на то, что ему этого очень хотелось. Он смотрел, как снаряды с грохотом рвутся над щитом рапторов. «Я здесь», – прошептал Магнус, глядя в небо. «Да свершится твоя воля!»